Глава 10. Как Бюсси отправился искать свою мечту, все более и более убежденный в том, что она была действительностью. Бюсси и герцог Анжуйский, возвращаясь домой, были оба задумчивы. Герцог, потому что опасался последствий ссоры с королем, к которой он был некоторым образом принужден. Бюсси, потому что происшествия прошедшей ночи не выходили у него из ума. «Наконец, — говорил он, расставшись с герцогом после множества комплиментов за мужество, которое он в Бюсси нашел, — наконец, неоспоримо то, что на меня напали, что я дрался, что меня ранили, потому что я чувствую сильную боль в боку. Защищаясь, я видел стену Турнельского отеля и зубчатые башни Бастилии. Там на меня напали, потому что я ехал в Сент-Антуанское предместье за письмом королевы Наварской. Я дрался там, перед дверью, которая подалась, за которую я скрылся и из-за которой видел еще бледное лицо и сверкающие глаза Келюса. Я попал в коридор. В конце коридора была лестница. Я ступил на первую ступеньку, споткнулся о вторую и лишился чувств. Потом начались грезы. Наконец я очутился на краю рва близ Тампля, между августинским монахом, мясником и старухой. Теперь я желал бы знать, отчего все прочее так хорошо сохранилось в моей памяти, а мечта исчезла. В этом-то вся и тайна. Бюсси остановился у двери своего дома, прислонился к стене и закрыл глаза. «Мордье!» — вскричал он. «Не может быть, чтобы бред оставил в уме такое сильное впечатление! Я, как теперь, вижу комнату с обоями, на которых изображены фигуры. Вижу расписанный плафон. Вижу кровать с белыми шелковыми занавесями, вышитыми золотом. Вижу портрет, вижу блондинку. Только не знаю, как она вышла из рамки. Наконец, вижу открытое и веселое лицо молодого доктора, которого подвели к моей кровати с завязанными глазами. Кажется, ясно. Нет, я непременно должен еще раз наяву увидеть этот сон. Во-первых, чтобы лучше приступить к делу, надену костюм более приличный для ночных прогулок, а потом к Бастилии. Вследствие этого намерения, довольно безрассудного со стороны человека, который шел к тому же месту, где его накануне чуть не убили, Бюсси вошел к себе, велел перевязать свою рану, надел ботфорты, взял с собой самую надежную из своих шпаг, закутался в плащ, сел в носилки и, прибыв к началу Сент-Антуанской улицы, вышел из носилок, приказав своим людям ждать себя, а сам отправился один к Бастилии. Было около 9 часов вечера. Колокольный звон возвестил о том, чтобы гасили огни. Улицы опустели. По причине оттепели площадь Бастилии была покрыта лужами. Бюсси стал отыскивать то место, где упал его конь, и нашел его. Он стал отступать таким же образом, как отступал накануне, дошел до стены и начал отыскивать дверь с углублением и маленьким окошечком, через которое он смотрел на Келюса. Но почти все двери были с уступом и окошечком. За всеми следовал коридор. «Пардье!» — вскричал Бюсси с досадой. «Хотя бы мне пришлось стучаться во все двери, допрашивать всех жильцов. Хотя бы мне пришлось истратить 1000 икю, чтобы развязать язык слугам и старухам, я добьюсь таки истины. Здесь 50 домов. По 10 домов на вечер. Следовательно, мне надо будет потерять 5 вечеров. Подожду только, чтобы стало по суше». Едва Бюсси договорил эти слова, как увидел слабый дрожащий свет, осторожно приближавшийся и отражавшийся в лужах, как маяк в море. Этот свет медленно приближался к нему, описывая круги, останавливаясь по временам, переходя то направо, то налево, иногда спотыкаясь и прыгая, подобно блуждающему огню, потом опять приближаясь ровно и опять выделывая прежние скачки. «Надо согласиться, — подумал Бюсси, — что здесь пристранное место. Подожду». И Бюсси, закутавшись в плащ, спрятался в углублении двери.